Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения «Семь чаш гнева». В нашем изучении книги Откровения мы видели суды Божии в сериях семи печатей и семи труб. Сегодня последние суды Божии видны в серии семи чаш гнева. Откровение 15 глава 1 стих. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Семь ангелов, несущих семь последних язв, является знамением, что теперь прекратится гнев Божий, который так изливался с неба». Откровение 15 глава со 2 по 3 стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, поют песнь Моисею, раба Божия и песнь Агнца. В то время, когда эти святые жили на земле, они отказывались поклониться зверю или его образу. Они лучше предпочли умереть, чем принять на себя его начертание. Теперь их победоносное прославление возносится к Богу». Откровение 16 глава с 1 по 2 стих. «И услышал я из храма громкий голос, говоривший семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделали жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Первые четыре суда чаш следовали в таком же порядке, как и первые четыре суда труб, поражая землю, море, воды и солнце. Бог милостиво ограничил предыдущие суды до третьей части соответствующих масштабов. Но люди не раскаялись. Теперь должен пасть его несмягченный гнев. Естественное окружение человека было создано для его благословения. Деяние, 14 глава, 17 стих. Теперь его грехи вызывает справедливый гнев Бога и трансформирует его обстановку в громадную панораму суда. Первая язва заразила последователей зверя неизлечимыми ранами. Трудно ошибиться, против кого направлена ярость Божия. Откровение 16 глава 3 стих. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Суд трубы умертвил третью часть одушевленных творений в море. Теперь ядовитые воды умертвят все оживотворенные творения в мире. Откровение 16 глава с 4 по 7 стих. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: праведен ты, Господи, который еси и был, и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды твои. Действительно, страшная месть Бога, когда Он направляет ее против убийцев Его святых и пророков. Дьявольские преследователи святых будут ценить их кровь так дешево, как воду. Праведный защитник превращает питьевую воду в кровь. Откровение 16 глава с 8 по 9 стих. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Псалмопевец уподобляет солнце исполину, радующемуся пробежать поприще. Псалом 18, 6 стих. В периоде своего гнева Бог усиливает исполина, чтобы его лучи жгли обитателей земли. Все еще имеется время для покаяния, но огрубелые в своих злодеяниях они только восклицают хуление против Бога. Откровение 16 глава с 10 по 11 стих. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и яз своих, и не раскаялись в делах своих». Зловещая тьма водворилась на царстве зверя. Медицинская наука окажется беспомощной излечить раны и мучительные боли, которые причинят страдания поклонникам зверя. Однако в своей агонии люди держались своих грехов, и время для покаяния истекало. Откровение 16 глава с 12 по 15 стих. «Шестый ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобным жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Действуя с определенной целью, сатанинская троица приготовляется для последней битвы, личного сражения с Господом Иисусом Христом. Три сильных демона посылаются, чтобы вербовать царей земли. Полностью обманутые чудесами, совершаемыми демонами, цари поддержат дело зверя. Целая военная сила мобилизована против Сына Божия, который скоро явится. Цари и их армии начинают маршировать к Армагеддону под полным контролем демонов. Откровение 16 глава 17 по 20 стих. «Седьмый ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“ И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, которого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его, и всякий остров убежал, и гор не стало». Действительно страшно это пророчество, что произойдет самое сильное из всех землетрясений. Одним толчком Бог раздробит гордые города, которые люди старательно трудились, чтобы построить. От этого последнего бедствия исчезнут острова и горы. Это сильное потрясение земли будет свидетельствовать о свирепом гневе Бога, когда Он произведет разрушение трудов и силой его врагов. Он обещал: «Потрясу я небо и землю, и ниспровергну царств, престолы царств, и истреблю силу царств языческих». Агея 2 глава с 21 по 22 стих. Действительно тщетными окажутся старания людей восстановить порядок из хаоса. Зверь видит, что его мировое господство сражено божественными силами, и после которого оно никогда не восстановится. Великий город, упомянутый в 19 стихе, может быть Иерусалимом, как в Откровении 11 главе 8 стихе. Среди разрушенных городов Вавилон, знаменитый центр вероотступничества, наказание которого описано более подробно в следующих двух главах. Откровение 16 глава 21 стих. «И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язвы от него было весьма тяжелое. Воюя против своих врагов в Египте», исход 9 глава 25 стих, и в Ханаане, Иисуса Навина 10 глава 11 стих, «Бог послал на их землю разрешительную бурю с градом. Но буря с градом в периоде тяжкого времени превзойдет все предыдущие такие бури. Каждая градина будет весить около 100 фунтов или 45 килограммов. Относительно этого суда Господь сказал Иову, говоря: «Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровища града, которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны?» Иова, 38 глава, с 22 по 23 стих. «Куда бы ни повернулись нечестивые обитатели земли, они встретят доказательства Божьего гнева в небывалой катастрофе, но они не оставят своих грехов. 7 язв поразили их. Нормальная жизнь превратилась в хаос, но они остаются дерзко нераскаянными. Мы видим в нашем веке, что нераскаявшийся мир отвергает с презрением благодатное Божие предложение спасения. В периоде тяжкого времени люди по-прежнему не пожелают раскаяться во своих грехах, даже когда были поражаемы его тяжелыми судами. Время и раскаяние истекало. Они должны предстать пред их судьей, Господом Иисусом Христом, который скоро придет с неба. Бог праведно делает все, что только можно, чтобы спасти людей от вечности без Христа. Некоторые обращаться к Нему, но многие отвергают Спасителя. Будут же верно свидетельствовать о Христе, употребляя всякую Богом данную возможность, чтобы спасти во что бы то ни стало, хотя некоторых. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся. Луки 15 глава 10 стих. Аминь.